Двумя днями позже, когда я познакомился с утренней почтой, в мой кабинет влетел Билл Диксон. Я не видел его всю предыдущую неделю. Он работал над проектом сооружения в 24 километрах от Шарновилля. «Салют, Билл», — сказал я. «Когда ты появился?» «Вчера вечером». Он поставил свой чемодан и сел передо мной. «Я тебе звонил, но тебя не было». Я действительно в это время был на пляже один, пытаясь разрешить проблемы, поставленные Глендой. Я находился в деликатной ситуации и понимал это. Послонявшись по своей гостиной в тот вечер, когда мы расстались, вспоминая ее слова, повторявшие «Я тебя хочу», я, вопреки всякой осторожности, снова подошел к ее двери и позвонил. Было 1:30. Она не открыла. Я снова позвонил, но услышал, как поднимается лифт, испугался и вернулся к себе. На следующее утро, прежде чем идти в контору, я снова позвонил, но Глента не ответила. Отослав курьера, я позвонил ей уже из конторы, но опять напрасно. В обеденный перерыв я еще раз попытался связаться с ней, уже наполовину потеряв разум. Мне очень хотелось с ней поговорить, но если бы она была разведена, не было бы никаких проблем. Я должен был думать также и о том, что ее муж, возможно, следит за мной. Если бы я оказался скомпрометированным, это понесло бы огромный ущерб моему положению в Шарновилле, и дело, которое я создал вместе с Биллом, могло потерпеть финансовый крах. Все это в наше время выглядит идиотски. Но я хорошо знал это местечко. В Шарновилле люди должны вести себя безукоризненно, а я теперь был заметным человеком. Я пытался связаться с Глендой вечером, затем на следующее утро, но безуспешно. Когда я спустился в гараж, то увидел, что ее машина отсутствует. В отчаянии я решил, что она покинула город. Увижу ли я ее когда-нибудь? Вечером я пошел на пляж, чтобы обдумать положение. Гленда представлялась мне единственной женщиной в мире. Теперь я был уже в этом уверен и даже готов был ждать 2 года, чтобы потом жениться на ней, в крайнем случае, если не удастся найти другое, более приемлемое решение. После трезвого размышления я решил, что мне нужно побольше узнать о ее муже. Мне казалось, что если мне удастся с ним встретиться и поговорить, дать ему денег, он даст ей свободу. Она была мне дороже любых денег. Все, что я имел, было вложено в дело, но Диксон, несомненно, мог бы дать мне в долг 20 000. Я пришел к мысли, что мне необходимо обстоятельно поговорить с Глендой и взять у нее адрес ее мужа. Но где она? Куда она уехала? Утром, когда я ставил машину на стоянку у конторы, я увидел на тротуаре шерифа Томпсона. Он остановился и кивнул мне. «Привет, гражданин!» Так он называл своих друзей. «Привет!» «Это обворожительная женщина, которую вы ко мне направили, миссис Марш». Он уставился на меня маленькими глазками. «Ее статья не принесет вреда Шарновиллу?» Я принужденно улыбнулся. «Именно поэтому я и предложил ей повидаться с вами». «Хорошо». После некоторого молчания я немного принужденно сказал. «Она делает репортаж о моем деле, Джо. Это для меня очень важно. У меня есть кое-какие данные для нее, но я никак не могу с ней связаться». Он сдвинул шляпу на затылок. «Она сейчас уехала из города, но должна вернуться. Она мне сказала, что будет также делать репортаж о магазине Гримана. Ее пригласили к старому Гриману в Лос-Анджелес». Он внимательно посмотрел на меня. «Она вернется. Ей хотелось сделать фотографии тюрьмы». Он остановил водителя машины, который собирался сделать двойной обгон. «Сыграем в гольф в воскресенье». «С удовольствием бы, Джо, но в воскресенье я играю с Браннигамом». Томпсон покачал головой. «С мистером Бранигамом? Мне рассказывали, что вы играете с ним». «Вы вращаетесь в хорошем обществе, Ларри». «Между нами, Джо. Он играет со мной потому, что я даю ему уроки гольфа. Его гандикап от 18 до 12». Джо передвинул шляпу на место, вытер нос обратной стороной ладони и кивнул головой. «У вас есть работа, у меня тоже. Салют!» И он ушел. «Значит, Гленда в Лос-Анджелесе. Она должна вернуться в Шарновилл, и я смогу с ней поговорить».